Глава первая. Моргнувший ангел и странный хранитель рода. «Идиот! Я отлучился всего на час! Куда ты смотрел? Что ты наделал? Ты представляешь, что теперь будет?» Визгливый крик какого-то парня заставил меня поморщиться. «Неужели я жива?» Открыв один глаз, огляделась. Увиденное лишило меня любых надежд. Что-то я сомневаюсь, что больничная палата должна выглядеть так. Вокруг меня стелился молочный туман. Я лежала на белом камне, почему-то мягком и теплом, а надо мной орали друг на друга двое парней примерно моего возраста. Оба были одеты в белые футболки и такого же цвета штаны, и обоих я видела впервые. «Так я и знал, что вы, ангелы, отвратительные защитники!» «Сам не лучше. Хоть бы предупредил, что уходишь, я бы подстраховал». «Я предупреждал». «Нет». «Да». «А я говорю, нет». «Боже», — простонала я, не выдержав. «Пусть голова у меня и не болела, но слушать усиливающийся ор — увольте». Я осторожно села под пристальными взглядами парней, в которых сквозило тонны вины. «Зачем так кричать? Кто вы? Где я? А о каких ангелах речь?» Чем больше я всматривалась в лица этой парочки, выражения которых сменяли друг друга с феноменальной быстротой, тем больше столбенела. «Я умерла, да?» «Да». Светловолосый парень понуро повесил голову, уткнувшись взглядом в такой же белый, как все вокруг меня, пол. «Это он виноват! Ты не должна была умирать!» Шатен злобно пнул блондина ногой, не зная, где найти выход своей ярости. «Не должна!» — ангел доморощенный. «Вот тебе и свет в конце тоннеля!» Я уныло хмыкнула, спуская ноги с камня. Тело буквально не чувствовалось. Было легко и свободно, а самое удивительное, я не разделяла эмоций молодого мужчины, обвиняющего вроде как ангела во всех смертных грехах. Мне будто было все равно, что я умерла. «Не надо никого обвинять», — попросила спокойным тоном. «Рассказывайте, или меня больше все это не касается. Что теперь со мной будет?» Шатен стиснул челюсти, в корне не соглашаясь с моим безразличием. «А вот мы сейчас и узнаем у представителя земного пантеона. Говори, паразит пернатый!» «Да что ты на меня орешь?» — не выдержал блондин, сжав кулаки. «Она вообще не наша, чтобы я ее и день, и ночь сторожил. Приволокли, понимаешь, непонятно...» «А ну, прикрой свою нектаропоилку!» Ей еще год предстояло кантоваться в веренной тебе земле. Ты собираешься вывалить ей все и сразу? Ребята, я покачала головой, выставляя ладони вперед. Давайте по порядку. О каком порядке может быть речь? Загласил зеленоглазый шатен. Ты умерла! Меня развоплотят! Порядок. Тревожно прошептал блондин, выхватывая из воздуха огромную книгу. «Точно! Я где-то читал!» «Ошалелый!» — рыкнул второй, снова отвесив ангелу пинка. «У нас невинная умерла! Ты совсем дебил? Сейчас не время для изучения!» «Да подожди ты! Вот! Да!» Блондин подскочил, улыбнувшись от уха до уха. «Говорю же, что читал!» «Что ты читал, пернатый?» «Невинный может вернуться, если выполнит несколько поручений небесной канцелярии. Мы можем исправить ошибку, пока никто не узнал, что душа Русланы по нашему недосмотру покинула тело». «Серьезно?» Глаза шатена зажглись фанатичным блеском, когда парень заглянул через плечо ангела. «Действительно? Риэль, это наш шанс все исправить! Боги!» «Тсс! У нас один дух. И здесь он точно тебя услышит, если ты будешь орать имя его направо и налево». Молчу. «Так, Руслана». Шатен обернулся ко мне. Я моргнула, внимательно слушая занимательную беседу двух заполошных парней. «Чего?» «Танцуй. Тебе выпала честь выполнить несколько поручений». Я хмыкнула на этот сомнительный энтузиазм. «Тормози, парниша. Так-то я все слышала. Вы что-то скрываете от меня? Это раз. Второе. Для чего мне возвращаться? Знаешь, я тут подумала...» «Твои родители в беде!» Как на одном духу выпалил Риэль, успешно уворачиваясь от моментальной оплеухи Шатена. «Не тхай я, прекращай! Видишь же, душа согласна уйти. Ей нужна качественная причина, чтобы желать жить. Ты не должен был этого говорить. Мне запрещено. Как дух рода...» «В беде!» Зачарованно прошептала я, игнорируя новую волну объяснений скандальной сладкой парочки, которая, видимо, и есть мои няньки. «Живы. Живы, но в другом мире». Храбрый Риэль отпихивал от себя Шатена, одновременно отвечая на мои вопросы. «Как это понимать?» «Их забрали домой». «Риэль! Нитхая!» Немного нервно огляделся блондин. «Давай уже быстрее уговорим твою подопечную на непыльную работу по спасению ее же души, да разойдемся красиво. Если архангелы заявятся, даже тебе, духу рода, из закрытого магического мира не уйти от их недовольства». «А сведения приобретают масштабы». Я мысленно усмехнулась. Шатен со странным именем Нитхая поморщился, согласно, немного резко кивая. «Ладно. В общем, слушай, Руся. Руслана не люб... Вообще не время». Категорически отбрил мои недовольства дух рода. Видимо, моего. «Растопыривай уши и наматывай на ус. Риэль!» «Чтобы вернуть себе полноценное смертное тело, нужно выполнить несколько поручений небесных служителей. Я, как один из них, могу в этом помочь. Сейчас что-нибудь тебе подберем. Так». Глаза ангела побелели, теряя контур радужки и зрачка. Это выглядело странно и даже немного жутковато. Голос Риэля стал каким-то потусторонним, поднимая волоски на моих руках. «Девять миров сейчас на грани, расы захватили войны. За распрями народы не видят очевидного, совсем скоро их не станет. Помоги им». Дух поклялся не вмешиваться в жизни своих детей. «Ты же можешь вернуть смертным разум». Я на это могла только удивленно хлопать глазами. «Каким образом? Душа всего лишь душа. Ну, как минимум, надо настучать по кукушке тем, кто эти войны раздул. А как это сделать эфемерному призраку?» «У тебя будет тело». Риэль читал меня как книгу. «Но не смертное. У тебя будет сила. Распоряжайся ею мудро. Если из-за тебя погибнет хотя бы один невинный, ты вернешься обратно на небеса без возможности воскрешения». «Значит, девять миров, сила и ни одной смерти по моей вине?» «Именно так. Ты не будешь одна. В миры тебя будет сопровождать...» Бровь Риэля насмешливо приподнялась. «Хм... И я?» Нетерпеливо переступил с ноги на ногу Нитхая. «Я, да?» «Нет. Фамильяр. Инициация дочери Альтеров наступила раньше совершеннолетия». «Как это? Какой еще фамильяр?» Вопросы от духа рода посыпались, как из рога изобилия. «Ты точно это видишь?» «Да». Умирая, Альтера вложила частичку души в сознание техногенного мира. Удивительно, но... «Ясно». Нитхая недовольно надулся. «Опять эти гаджеты. Так-то я планировал нормального фамильяра. Теперь этим довольствоваться». «Подождите, я не успеваю». Раздражение взяло надо мной верх. «Фамильяр? Создание техногенного мира? Серьезно? А кто такие Альтеры? Моя фамилия звучит иначе. Я Альтаева». «Ты Альтера. Это твой род, Нерсейка. Кто? От удивления у меня вытянулось лицо. Я что? Я не с земли? Нидхайя недовольно поплямкал губами, после чего развернулся к ангелу, одарил того прищуром и язвительно заметил. «Говори теперь. Мне нельзя. Под запретом». «Да, это все, что я скажу», — жадно поделился информацией ангел. «Остальное тебе придется выяснять самой в 10-м мире». «Так речь же шла о 9 мирах, нет?» «Выполнив предначертанное», — блондин важно задрал нос, — «ты полностью воплотишься и вернешься в свой родной мир. Больше тебе делать нечего на земле. Благодать нашего пантеона защитит тебя до совершеннолетия, если ты справишься раньше и вернешься на Нирсей до 18 лет. От себя дам совет. Если случится именно так, постарайся затаиться и не спешить с поисками родителей. Они справятся, а вот ты...» Я шумно выдохнула, выпуская воздух ртом. Я как будто в дурку попала. Чем дальше в лес, тем больше мне кажется, что я просто свихнулась. Мне делают какую-нибудь сложнейшую операцию, и мозг поплыл от количества наркоты. Парочка переглянулась с ухмылками на губах. Глаза Риэля вернули нормальную форму и цвет. Мне жаль, но нет. Теперь ты посланница небес. Проникнись. В ближайшее время это твое предназначение. Фамильяр поможет ответить тебе на некоторые вопросы. Я постараюсь вложить в него души по максимуму. Удачи, Руслана Альтер. Постигай силу, но не увлекайся. Она вернется обратно в наш пантеон, как только ты закончишь с выпавшими на тебя обязательствами. «Руся, я буду ждать тебя на Нирсее!» — прокричал глухо Нидхайя, будто отдаляясь. — Постарайся никого не убить. Сила — это большая ответственность. Фигуры парней стали таять на глазах. — И ничего не бойся! Сейчас ты бессмертна! Всегда думай, не спеши! Мирить народы — не дрова рубить. Любые щепки могут загубить старания 3 поколений Альтер. Не ошибись! Фамильяр! «Инициация! Возможности! С Богом!» Последнее наставление я не смогла расслышать, как ни старалась. Меня уносило куда-то, видимо, в мир под номером 1. Я посмеялась, не веря во всю эту чушь. Сейчас наркоз отступит, и я проснусь. Ну или умру, другого не дано. Меня подбросило и силой швырнуло куда-то вниз. Я испуганно ойкнула, хватаясь за живот, который скрутило от скорости и высоты. Слишком много бабочек на одну меня. Молочный туман расступился. Подо мной оказались несколько километров высоты. Деревья и реки имели лишь цвет и очертания. Я не удержалась от визга. Несмотря на огромное количество секций и кружков, прыжки с парашютом остались за бортом моих предпочтений. Да и о чем я? Парашюта ведь за моей спиной нет. Ёлки, кажется, это были не галлюцинации. Наркоз ни при чем. Я умерла и воскресла. Мать моя женщина. Крик стал еще громче.